Библиотекарь запрыгнул на верхушку своих ворот, чтобы лучше видеть. Чарли Бартон, голкипер Юнайтед, стоя в воротах, методично закурил трубочку. Но человеком с самой большой проблемой на сегодня, не считая разве что Трева, был редактор «Таймс» Уильям Деслов, который не доверил ни одному подчиненному репортаж об этом уникальном и невероятно важном событии, хотя и сам толком не знал, как его надлежит писать. При звуке свистка он начал. «Предводитель Юнайтед...» «Можно сказать «предводитель»? Наверное, есть более подходящее слово, выясню в офисе. Как будто не знает, что делать дальше. Арканцлер Чудак Улли, бакалавр красноречия, нет, остальное допишу потом, сильно ударил по мячу, целясь, но на самом деле мяч попал в Джимми Уилкинса, бывшего игрока «Шахтеров», который, кажется, растерялся. Нет, нет, он подобрал мяч, он схватил мяч». Судья, бывший декан незримого университета, подозвал его, вероятно, чтобы освежить в памяти новые правила. «Рупор», — подумал Деслов, — «вот что мне нужно. Большой-пребольшой рупор, чтобы я мог всем рассказать, что происходит». «Мяч передали. Сейчас посмотрим. Номеру 69. Да-да, многосторонне одаренному профессору Бенго Макароне, который в соответствии с новыми правилами может сделать так называемый свободный удар с того места, где было совершено нарушение. И вот, да-да, Бенго Мак... простите, профессор Бенго Макароне из незримых академиков, и, о боги, мяч летит через все поле на высоте человеческого роста, как куропатка». Проверить на всякий случай в заметках о природе. «И бьет мистера Чарли Бартона по прозвищу «Большой парень» в живот с такой силой, что тот влетает в сетку. Какое зрелище! И кажется, это гол. По крайней мере, один гол. Стадион стоит, хотя на самом деле большая часть встала еще до того», — записал он добросовестно, влекомый типичным журналистским стремлением к максимальной точности. «И... публика приветствует героя, и припевка на местном наречии, которая срывается с губ болельщиков, звучит так. Макарона, макарона, лишь один. Макарона, он у нас непобедим». Примечание. Университетский магистр музыки, сидя на трибуне, достал записную книжку и поспешно записал. «Макарона унум эст, сертес макарона эст». Ему не терпелось вернуться к хору. «Нет, нет, кажется, опять что-то происходит. Макарона покинул поле и оживленно обращается к зрителям. Он произносит целую речь, и те, с кем он разговаривает, явно смущены». В этот момент подбежал один из помощников редактора с кратким донесением о том, что произошло на другой стороне поля. Деслов быстро принялся писать, надеясь, что самодельная стенография не подведет. С горячей решительностью, которая так очаровательна и столь типична для коренного жителя Генуи, профессор Макарона, как оказалось, настаивает на том, чтобы хвалебные припевки включали в себя его полное имя и список званий. Он любезно составляет их перечень для болельщиков. Также возникло некоторое замешательство возле ворот Юнайтед. Товарищи Чарли Бартона помогают ему искать трубку, а также самоочевидно... Редактор «Таймс» любил слово «самоочевидно». Половинку пирога со свининой, которую он, самоочевидно, ел в тот момент, когда был забит гол. Судя по всему, он, как и многие из нас, недооценил скорость полета нового мяча. Итак, мяч возвращается в центр поля и разгорается очередной спор.